Глава 37. В субботу Анита устроила уборку. Дети ушли в парк с Бруно. У подруг помощницы, а ей нравилось заботиться о доме самой. Дом. С 17 лет Анита жила в общежитии. Потом, когда начала работать, снимала квартиру с подругой. Когда зарплату повысили, начала арендовать свою. К тете Маше Анита приезжала каждые выходные, но жить не оставалось. Не хотела нарушать тете Машин размеренный быт. Свое собственное купленное жилье, родное гнездо, появилось у нее лишь из Бруно. Как она гордилась его покупкой. Дом записали на них двоих, и каждый месяц Анита исправно отдавала из зарплаты половину за ипотеку. Она пересмотрела десятки журналов интерьера, ездила по магазинам и салонам, искала гармоничные сочетания, заказывала у швеи льняные занавески, а теперь, когда познакомилась с Галей, решила сшить новые и поменять все портьеры. «Я у себя в доме, убирайся ты, а дети останутся со мной». Анита гремела кастрюлями, складывала их в посудомоечную машину, готовила обед. Бедная Галя, как она справляется, и ребенок. Анита заметила, что Беатриче ходит в совершенно прохудившихся кроссовках. Надо будет ей помочь. Просто взять и купить новую обувь. Надо только узнать размер. У ее детей есть дом. Они живут в достатке. Не шикуют, но и не бедствуют. И она, и Бруно работают. А жизнь такая дорогая сейчас. Где же ты выживешь совсем одна? А еще она и правда любит свой дом. Из открытого окна веранды лился утренний свет. В саду щебетали птицы. Анита уселась за белый стол, налила кофе в белую чашку и сидела так, любуясь своей идеальной кухней. Пахло свежестью и супом.